женщине денег. Она не может без денег. Женщина любит запах типографской краски на купюрах прекрасных. Дайте женщине денег. Она не может без денег. Женщина любит запах типографской краски на купюрах прекрасных. Дайте женщине денег на еду, одежду, машину, детей и семью. На салоны, кино и отдых и прочую хуйню. У тебя нету денег, значит, ты бездельник. Бесполезное мясо, труп, скотина и педик. Дайте женщине денег, она не может без денег. Женщина любит запах типографской краски на купюрах прекрасных. Дайте женщине денег. Она не может без денег. Женщина любит запах типографской краски на купюрах прекрасных. Королевы нет для тебя, а так хотелось. На салоны, кино и отдых и прочую хуйню. Жить как все нормальные люди в коробке из-под мела. На салоны, кино и отдых и прочую хуйню. Дайте женщине денег. Она не может без денег. Женщина любит запах типографской краски на купюрах прекрасных. Дайте женщине денег. Она не может без денег. Женщина любит запах типографской краски на купюрах прекрасных. У тебя нету денег, значит, ты бездельник. Бесполезное мясо, труп, скотина и педик.